Глава 23. Я не трогал свою семью, пока Стивен готовил дело и предъявлял Шаю обвинение в двух убийствах, а Верховный суд отказывал выпустить Шая под залог. Джордж Душка встретил меня на работе без единого слова, более того, подкинул мне новую и безумно сложную операцию, в которой фигурировали Литва, автоматы Калашникова и несколько забавных парней по фамилии Витаутас. На работу над этим делом при желании уходило по 100 часов в неделю, а желание у меня было. В отделе поговаривали, что снайпер накатал злобную жалобу по поводу моего неуважения к этике, на что Джордж, вынырнув из своего обычного полукоматозного состояния, нагрузил снайпера на несколько лет вперед кропотливой писаниной, затребовав подробную информацию в трех экземплярах. Когда я счел, что эмоциональный градус моей семьи немного понизился, я выбрал вечерок и вернулся домой пораньше, часиков в 10 вечера. Я сделал бутерброд, запихнув между двумя кусками хлеба все, что нашел в холодильнике, вышел на балкон с сигаретой и стаканом чистого Джемисона и позвонил Джеки. «Господи!» — ахнула она. Фоном работал телевизор. Судя по голосу, она крайне удивилась. Что еще скрывалось в глубине, я не разобрал. «Это Фрэнсис», — пояснила она Гэвину, который что-то невнятно пробормотал, и звук телевизора стих. Джеки отошла в сторону. «Господи, я и не думала. Ну как у тебя дела?» «Потихоньку. Как ты?» «Все нормально, сам знаешь. Как мама?» «Фрэнсис, она не ахти». «В каком смысле?» «Здорово осунулась. И ужасно тихая, прям сама не своя. Уж лучше бы она раздавала направо и налево». «А я боялся, ее удар хватит», — неловко пошутил я. Надо было догадаться, что она не доставит нам такого удовольствия. Джеки не засмеялась. Кармела рассказала, как приехала к ним вчера вечером с Дарреном, а он разбил эту фарфоровую штуку, помнишь, на полке в гостиной, мальчик с цветами, разбил вдребезги. Даррен перепугался насмерть, а мама молча подмела осколки и выбросила в ведро. Со временем она придет в себя. Ма крепкая, ее так просто не сломать. Крепкая, но... Ага. В доме Джеки хлопнула дверь, и в телефоне послышался звук ветра. Сестра вышла для секретного разговора. Па тоже плох. Он не вставал с постели после того, как... К черту, пусть там и сгниет. Да, я понимаю, но дело не в нем. Ма одна не справляется, когда он такой. Я не знаю, что делать. Я приезжаю, если могу, к Кармелу тоже, но у нее дети и Тревор, а у меня работа. И когда мы там, нам сил не хватает его поднять, чтобы ему не было больно. И ему ужасно не нравится, что мы помогаем ему выбраться из ванны, и вообще, раньше Шай... Всем этим занимался Шай. — Да. — Мне приехать помочь? — Тебе? — переспросила Джеки. — Ох, нет, Фрэнсис, не надо. — Притащусь хоть завтра, если скажешь. Я не лез, думал, что от меня будет больше вреда, чем пользы, но если я не прав... — Нет, что ты, все нормально. Я ничего плохого не имела в виду, просто... — Да я понял, я так и думал. — Я передам, что ты о них спрашивал. — Хорошо. И если что-то изменится, дай мне знать, ладно? — Конечно, спасибо, что предложил. — А что насчет Холли? — То есть? — Ее примут в мамином доме? — Ты хочешь, чтобы она... — Я-то решила. — Не знаю, я еще так далеко не загадывал. — И никто не знает. Джеки устало вздохнула, пока не... Ну, в общем, пока все не образуется. Пока не состоится суд, пока Шая не оправдают или не осудят на 2 пожизненных, и все это зависит от того, какие показания против него даст Холли. Я так долго ждать не могу, Джеки, и не хочу терпеть уклончивых ответов. Речь идет о моем ребенке. Правду сказать, Фрэнсис, на твоем месте я бы ее придержала, ради нее самой. Все на грани, все на взводе. Рано или поздно кто-нибудь ляпнет что-нибудь обидное, ненарочно, конечно. Подожди пока. Думаешь, это нормально? Ей очень тяжело. Я справлюсь. Понимаешь, Холли вбила себе в голову, что она виновата в том, что случилось с Шаем. А даже если нет, вся семья так считает. Если держать Холли подальше от Ма, что совсем несложно, честно говоря, то девочка только сильнее в это поверит. На самом деле мне глубоко плевать, пусть это чистая правда, и пусть вся семья считает ее прокаженной, но я хочу, чтобы Холли знала, ты исключение. Девочка расстроена, она уже потеряла столько людей, что на всю жизнь хватит. Я хочу, чтобы она знала, ты по-прежнему в ее жизни. Ты не собираешься от нее отказываться, и ни капельки не винишь за ту наковальню, которая рухнула нам на голову. В этом есть что-то сложное. Джеки пыталась прервать меня испуганными, сочувствующими звуками. «О, Господи, как я могу ее винить? Ее же на свете не было, когда все началось. Крепко обними ее от меня и скажи, что я скоро приеду». «Хорошо, я так и думал. Впрочем, неважно, что скажу я. Ей надо услышать это от тебя. Можешь ей позвонить и договориться о встрече. Помоги ребенку привести мозги в порядок, ладно?» «Конечно, позвоню. Все, давай, прямо сейчас. Жутко даже представить, как она сидит вся расстроенная и несчастная. Джеки, — сказал я. Еще секундочку. Что? Я готов был дать себе подзатыльник, но все равно спросил. Скажи мне, раз уж зашла речь, а мне ты когда-нибудь позвонишь? Или только Холли?» Пауза длилась долю секунды, но мне показалась вечность. «Если не с руки, то ничего страшного. Я понимаю, тебе это может выйти боком. Просто хочется знать, чтобы попусту не тратить время и нервы. Разве так не лучше?» «Да, лучше. Господи, Фрэнсис!» Короткий вздох, почти спазм, словно ее ударили в живот. «Конечно, я свяжусь с тобой. Конечно, просто нужно время. Может, несколько недель или... Не буду тебе врать, у меня мозги всмятку, не знаю, что и делать. Наверное, должно пройти время». «Разумно», — сказал я. «Поверь, мне знакомо это чувство». «Прости, Фрэнсис», — тихо и обреченно произнесла она. «Расстраивать ее дальше не хотелось. Всякое бывает. Ты не виновата, не больше, чем Холли». «Я виновата. Если бы я не привела ее к ма... Или если бы я не привез ее в тот самый день. А еще лучше, если б Шай... Ну, ладно». Остаток фразы повис в пространстве между нами. «Ты сделала, что могла. Большего не сумел бы никто. Соберись с мыслями, не спеши и позвони, когда сможешь». «Позвоню. Ей-богу, позвоню. И, Фрэнсис, береги себя. Серьезно. Постараюсь. Ты тоже, милая. Когда-нибудь свидимся». Перед тем, как Джеки отключилась, я снова услышал короткий болезненный вздох. Очень хотелось надеяться, что она пойдет к Гевину под бочок, а не останется плакать в темноте. Несколько дней спустя я отправился в Джервис-центр и купил телевизор-монстр, созданный для тех, в чьем мире невозможно скопить на что-то более существенное. Я, конечно, понимал, что электроники, самое что ни на есть впечатляющие, недостаточно, чтобы Эмельда отказала себе в удовольствии вдарить мне в пах, так что я припарковался в начале Холлоус-Лейн и стал ждать, пока Изабелла вернется домой оттуда, где шаталась весь день. Был холодный серый день, тучи набухли то ли снегом, то ли дождем, выбоины подернулись льдом. Изабелла, появившись со Смит-Роуд, шла, плотно запахнув тонкое псевдодизайнерское пальтецо, которое не спасало от пронизывающего ветра. Я вышел из машины и шагнул ей навстречу. «Изабелла?» — уточнил я. Она с подозрением взглянула на меня. «А кто спрашивает?» «Тот самый кретин, который разбил твой телевизор. Приятно познакомиться». «Отвали, а то закричу!» «Вся в мать, такая же мудрая. У меня прям мурашки по коже побежали». «Притормози, леди Шумахер. Сегодня я не для скандала». «Тогда что тебе надо?» «Я привез вам новый телевизор с Рождеством». Взгляд стал еще подозрительней. «Почему?» «Слышала про комплекс вины, а?» Изабелла сложила руки на груди и уперлась в меня презрительным взглядом. Вблизи сходство с Эмельдой уменьшилось, а подбородок был круглый, как у Хирнов. «Вали отсюда со своим телеком», — сообщила она. «Хотя спасибо, конечно». «Может, сначала маму или сестру спросишь?» «Ага, сейчас». «А откуда нам знать, вдруг эту хрень сперли позавчера? Мы возьмем, а ты вечером придешь нас арестовывать?» «Ты переоцениваешь мои умственные способности». Изабелла подняла бровь. «Или ты недооцениваешь мои? Потому что я не такая тупая брать что-нибудь у копа, который ненавидит мою маму». «Да какая ненависть? У нас просто было небольшое расхождение во взглядах. Все разрешилось. Я ей больше не опасен. Надеюсь, мама тебя не боится». «Хорошо. Хочешь верь, хочешь нет, я ее обожаю. Мы росли вместе». Изабель задумалась. «Тогда зачем ты разбил наш телек?» — спросила она. «А что мама говорит?» «Ничего». «Тогда и я помолчу. Джентльмену не подобает раскрывать тайну дамы». Она бросила на меня испепеляющий взгляд, чтобы показать, что дурацкий треп не произвел на нее впечатления. Впрочем, в ее возрасте я не произвел бы на нее впечатления, что бы ни вытворял. Я попробовал представить, каково это — видеть родную дочь с грудью, с подведенными глазами и с полным правом сесть на самолет и улететь, куда захочется. Эта фигня, чтобы она правильно говорила на суде? Так она уже дала показания твоему молодому приятелю, как его там, ну, рыжему дурню. До начала суда она еще 10 раз изменит эти показания, но если бы я вознамерился подкупать Эмельду Тирни, то вовсе не требовалось выбиваться из бюджета, хватило бы пары блоков сигарет Джон Плеер. Впрочем, я решил Изабель об этом не рассказывать. Меня это не касается, — отмахнулся я. Скажем прямо, я не связан с этим делом или с этим парнем, и мне ничего не нужно от твоей мамы, понятно? Ну так ты первый. А раз тебе ничего не надо, я пойду, ладно? На пустынной Холлоус-Лейн ни старушек, начищающих медь, ни скандальных мамочек, двери плотно закрыты от холода, но в тени за занавесками прятались любопытные глаза. Можно спросить? Сколько угодно. Где ты работаешь? Тебе-то что? Люблю шпионить. Это секрет? Изабель завела глаза. Я хожу на курсы секретарей суда. Достаточно? Здорово, похвалил я. Молодец. Спасибо. Я спрашивала твоего мнения. Я уже говорил тебе, мне нравилась твоя мама в давние дни. Приятно узнать, что у нее есть дочь, которой можно гордиться и которая присматривает за ней. Слушай, отнеси ей этот чертов телевизор, а? Я открыл багажник, Изабель передвинулась поближе, держась на расстоянии, а вдруг я похищу ее и продам в рабство, и взглянула. Ничего себе, не удержалась она. Последний писк современной технологии. Хочешь, я отнесу? Или позовешь приятеля, чтобы помог? Он нам не нужен. Что тебе тут непонятно? Послушай, эта хрень стоила мне больших денег. Он не ворованный, не заразный. И правительство не может следить за тобой через экран. В чем проблема? Изабель взглянула так, как будто сомневалась, что я в состоянии собственные трусы надеть не задом наперед. Ты родного брата сдал. Приехали. Я полный болван. Решил, что никто ничего не узнает. Шай, конечно, держал рот на замке, но обитатели Fateful Place узнавали все каким-то сверхъестественным образом. Впрочем, никто не мешал снайперу, пока он опрашивал население, бросить намек. Тирни запросто подобрали бы телевизор, выпавший из грузовика. Возможно, даже приняли бы подарок от дружелюбного соседа-наркодилера Деко, если бы он вообразил, что чем-то им обязан. Однако у них не возникало желания иметь дело с таким, как я. Даже если я защищался, ни для Изабель Тирни, ни для восхищенных зрителей и ни для кого угодно в Либертис это ничего не меняло. Отправь я Шая в реанимацию или на кладбище Гласневен, потом целый месяц все одобрительно кивали бы мне и хлопали по плечу, но что бы он ни натворил, это не оправдывало доноса на родного брата. Изабель поглядела по сторонам, убедилась, что вокруг есть кому прийти на подмогу, и сказала ясно и громко, чтобы зрители услышали: «Возьми свой телевизор и засунь себе в задницу». Она отпрыгнула быстро и ловко, как кошка, на всякий случай, вдруг я за ней погонюсь, и показала мне средний палец, так, чтобы всем хорошо было видно, потом развернулась, процокала шпильками по Холлоус-Лейн, достала ключи, юркнула в улей старого кирпича, тюлевых занавесок и ненасытных глаз и захлопнула дверь. Вечером пошел снег. Оставив телевизор в начале Холлоус-Лейн, пусть его стибрит очередной клиент Деко, я отогнал машину домой и отправился бродить. У Килменхэмской тюрьмы на меня начали оседать громадные снежинки. Снег не хотел униматься, хотя таял, едва коснувшись земли. Впрочем, в Дублине и такого годами не увидишь. У больницы святого Иакова собралась толпа студентов, красноносые и хохочущие. Они устроили битву снежками, соскребая снег с остановившихся у светофора машин и прячась за безвинными прохожими, и не обращали никакого внимания на сердитое ворчание спешащих с работы. Парочки, завороженные снегопадом, засовывали руки друг другу в карманы и, задрав головы, смотрели на падающие снежинки. Пьяницы пробирались домой из пабов с утроенной сверхосторожностью. Глубокой ночью я оказался на Fateful Place. Огни не горели, только вифлеемская звезда сияла в окне Салли Хирн. Я стоял в тени, там, где когда-то стоял, дожидаясь Рози, и глядел, как ветер заметает радужные снежинки в желтых кругах под фонарями. Улица выглядела уютной и мирной, как на рождественской открытке, укутанной на зиму, мечтающей о бубенцах и горячем какао. Снег шуршал по стенам, далекие церковные колокола отбили четверть часа. Свет мелькнул в окне гостиной номера третьего, отодвинулась занавеска, за стеклом возник темный силуэт, подсвеченный настольной лампой. Мэтт Дейли в пижаме. Он уперся руками в подоконник и долго смотрел, как снежинки падают на булыжную мостовую. Его плечи поднялись и опустились от глубокого вздоха, и он задернул занавески. Через мгновение свет погас. Я не мог заставить себя пройти по улице, поэтому перелез через стену во двор номера 16. Под ногами хрустел гравий и замерзшие сорняки, торчащие из грязи в том месте, где умер Кевин. В номере 8 окно Шая оставалось темным и пустым. Никто не побеспокоился задернуть занавески. Задняя дверь номера 16, распахнутая в черноту, беспокойно скрипела под порывами ветра. Я стоял на пороге, глядя на мутный снежно-голубой свет звезд и на пар от моего дыхания в морозном воздухе. Если бы я и верил в привидения, этот дом разочаровал бы меня навсегда. Ему-то полагалось кишеть ими. Привидения просачивались в стены, носились в воздухе и шуршали, причитая в каждом углу. Никогда прежде я не ощущал подобной пустоты. Пустоты, от которой дух захватывало. Зачем бы я ни пришел сюда? Снайпер, предсказуемая душа, наверняка назвал бы это очищением или еще каким-нибудь дерьмом. Здесь этого не было. Несколько снежинок влетели внутрь дома, полежали пару мгновений на половицах и растаяли. Я подумывал унести что-нибудь с собой или оставить что-нибудь на память просто так, но оставлять было нечего, а брать ничего не хотелось. Я вытащил из сорняков пустой пакет из-под чипсов, сложил его и подсунул в дверь, чтобы не открывалась. Затем перелез через стену и пошел дальше. В этой комнате наверху я, 16-летний, впервые дотронулся до Рози Дейли. Наша компания собралась летним вечером в пятницу, прихватив с собой пару больших бутылок дешевого сидра, полную пачку сигарет и пакет клубничных леденцов. В каникулы мы подрабатывали на стройках. Я, Живчик Хирн, Дес Нолан и Джер Брофи. Так что были парни загорелые, мускулистые и при деньгах, смеялись громко и от души, кичились новоприобретенной мужественностью и рассказывали захватывающие истории с работы, чтобы поразить девчонок. Девчонки — это Мэнди Каллен, Имельда Тирни, сестра Десса Джули и Рози. Месяц за месяцем Рози превращалась в мой тайный магнитный полюс. По ночам я лежал в постели и чувствовал, как она через кирпичные стены и забулыжный мостовой своими снами медленно поворачивает меня к себе. Ее близость волновала так, что дух захватывала. Мы все сидели у стен, и мои ноги лежали совсем рядом с ногами Рози. Пошевелись я хоть чуть-чуть, моя голень прижалась бы к ее голени. Даже не глядя на Рози, я кожей чувствовал каждое ее движение, знал, когда она убирала прядь волос за ухо или двигалась вдоль стены, подставляя лицо солнцу. А уж если я смотрел на Рози, у меня мозги заклинивало. Джер растянулся на полу, изображая перед девчонками в лицах историю, основанную на реальных событиях, мол, он одной рукой поймал стальную балку, которая собиралась грохнуться с третьего этажа на чью-то голову. Нас всех слегка вело от сидра, никотина и компании. Мы знали друг друга с пеленок, но в то лето все менялось с невообразимой быстротой. Пятна румян краснели на пухлых щечках Джули. Рози надела новый серебряный кулон, который сверкал на солнце. У Живчика голос, наконец, закончил ломаться, и все мы пользовались дезодорантом. И этот тип говорит мне: «Сынок, если б не ты, я бы не ушел сегодня домой на своих двоих». «Знаете, чем пахнет?» — спросила Имельда, никому особенно не обращаясь. «Хреном. Замечательная свеженькая хреновина». «Но уж хрен ты всегда узнаешь», — ответил ей Живчик, улыбаясь. «Помечтай. Если твой узнаю, то с собой покончу». «Это не хреновина», — возразил я. «Я рядом стоял, все видел. И скажу вам, девчонки, этот парень — самый настоящий герой». «Герой, как же!» — Джули подпихнула Мэнди локтем. «Поглядите на него. Он и мячик-то не поймает. Какая там балка?» Джер напряг бицепс. «На, пощупай и повтори». «Неплохо», — приподняв бровь, Имельда стряхнула пепел в пустую банку. «А теперь пекторальные покажи». Мэнди взвизгнула. «Ты свинья!» «Сама ты свинья», — сказала Рози. «Пекторальные — это грудные мышцы. А ты что подумала?» «Откуда ты такие слова знаешь?» — поинтересовался Дес. «Я вот никогда не слышал ни про какие пекторальные...» «От монашек», — ответила Рози. «Они нам картинки показывали и рассказывали по биологии». Дес на пару мгновений застыл, потом до него дошло, и он швырнул в Рози леденец. Она легко поймала конфету, бросила ее в рот и засмеялась. «Мне жутко хотелось врезать Дессу, но подходящего предлога не нашлось». Имельда улыбнулась кошачьей улыбкой Джеру. «Ну, так мы их увидим или нет?» «Это вызов?» «Ага, давай». Джер подмигнул нам, потом встал, повел бровями на девчонок и начал сдвигать футболку вверх по животу. Мы все завыли, девчонки начали прихлопывать. Джер стянул футболку, крутанул ее вокруг головы, бросил в девчонок и изобразил культуриста. Девчонки хохотали так, что уже не могли хлопать. Они все сбились в угол, положив голову друг другу на плечо и держались за животы. «Ну ты зверь!» — Имельда утерла слезы. «Господи, у меня грыжа вылезет», — сказала Рози. «Это не пекторальные», — задыхалась Мэнди, — «это сисечки». «Чушь какая!» — обиделся Джер, забыв про позу и разглядывая грудь. «Никакие не сисечки! Парни, это сисечки!» «Шикарные!» — ответил я. «Иди, я померяю. Купим классный бюстгальтер». «Отвали!» «Будь у меня такие, я бы из дома не выходил». «Отвали, засохни! Что тебе не нравится?» «А они и должны быть такие мягкие», — поинтересовалась Джули. «Давай сюда!» — Джер махнул рукой Мэнди, мол, верни футболку. «Если не нравится, убираю». Мэнди покачала футболку на пальцы и взглянула из-под ресниц на Джера. «Может, возьму на память?» «Господи, ну и запах!» — фыркнула Имельда, отпихивая футболку от лица. «Такое потрогаешь, враз забеременеешь». Мэнди взвизгнула и швырнула футболку в Джули. Джули поймала и взвизгнула еще громче. Джер потянулся за футболкой, но Джули поднырнула у него под рукой и подскочила. «Мельда, лови!» Имельда поймала футболку, увернулась от живчика, который пытался обхватить ее, и выскочила за дверь, размахивая футболкой, как знаменем. Мелькнули длинные ноги и длинные волосы. Джер с топотом бросился за Имельдой. Десс вскочил и протянул мне руку, помогая подняться, но Рози сидела, прислонившись к стене, и смеялась, и я не двинулся с места. Джули на бегу одергивала узенькую юбку. Мэнди через плечо бросила озорной взгляд на Рози и крикнула: «Эй, вы, подождите меня!» Внезапно в комнате стало тихо. Я и Рози улыбнулись друг другу. Через тающие полоски дыма над рассыпанными леденцами и полупустыми бутылками сидра мое сердце колотилось, как после бега. Я не мог припомнить, когда мы оставались наедине. «Пойдем за ними», — предложил я. «Мне и тут хорошо», — ответила Рози. «Хотя, если хочешь...» «Нет уж, проживу и без футболки Джера Брофи. Похоже, ее вернут ему лоскутками. Переживет. Будет хвастаться пекторальными мышцами по дороге домой». Я поболтал бутылку с сидром, там осталось на несколько глотков. «Хочешь еще?» Рози протянула руку. Я отдал ей бутылку, наши пальцы почти соприкоснулись, и взял другую. «Будем здоровы». Летние дни долгие. В 7 вечера небо оставалось нежно-голубым. Через открытое окно в комнату струился бледно-золотой свет. Вокруг нас Fateful Place жужжало, словно улей, мерцая сотнями расцветающих историй. По соседству псих Джонни Меллоун счастливо распевал хриплым баритоном: «Где сбегают к реке земляничные поляны, целуй меня и прочь гони печаль». Внизу Мэнди восторженно взвизгнула, раздался страшный грохот, а потом взрыв смеха. Еще ниже в подвале кто-то вскрикнул от боли, и Шай с приятелями взорвались злобным хохотом. На улице два сына Салли Хирн учились ездить на велосипеде краденом и подначивали друг друга: «Да нет, тупица, скорость держи, а то упадешь!» «Ну и что, если врежешься?» А кто-то насвистывал по дороге домой с работы, выводя радостные трели. В окно врывался запах рыбы с картошкой, слышались самозабвенные пения дрозда на крыше и голоса женщин, которые, снимая постиранное белье, обменивались ежедневной порцией сплетен. Мне был знаком каждый голос и каждый хлопок двери. Я узнавал даже ритмичное шуршание. Мэри Хелли оттирала ступеньки крыльца. В этот летний вечер стоило только прислушаться, как становилась известна история каждого. «Ну, теперь рассказывай, что на самом деле случилось с Джером и Балкой», — попросила Рози. «Не-а», — засмеялся я. «Он же не меня пытался поразить, а Джули с Мэнди. Я не выдам его тайны. Клянешься?» Рози улыбнулась, перекрестилась одним пальцем по мягкой белой коже, там, где раскрывалась ее кофточка. «Клянусь». Он в самом деле поймал падающую балку. А иначе она упала бы на Пэдди Фиарона, и Пэдди не ушел бы со стройки. «Да ты что?» Балка соскользнула со штабеля на земле, и Джер не дал ей упасть на ногу Пэдди. Рози расхохоталась. «Прохвост, совершенно в его духе. Однажды, нам было лет по 8, Джер убедил всех, что у него диабет, и если не отдать ему печенье из школьного завтрака, он умрет. Ничего не изменилось, да? Внизу Джули завизжала: «Поставь меня на место!» Но не очень убедительно. «Только теперь ему нужно не печенье», — хохотнул я. Рози подняла бутылку: «Ну и молодец». «А почему он не пытается тебя охмурить, как других?» Рози пожала плечами. «Наверное, понимает, что мне наплевать». «Серьезно? По-моему, Джер всем девчонкам нравится». «Он не в моем вкусе. Мне не нравятся здоровые блондинчики». Сердце у меня забилось сильнее. Я попытался отправить мысленное послание Джеру, чтобы не ставил Джули на место, и чтобы они не думали возвращаться наверх хотя бы час-два, а лучше никогда. «Замечательный у тебя кулончик», — сказал я. «Совсем новый», — ответила Рози. «Это птичка, смотри». Она поставила бутылку, подтянула ноги и, встав на колени, протянула мне кулон. Я двинулся по залитым солнцем половицам и встал на колени перед Рози. Серебряная птичка расправила крылья с крохотными радужными перышками из перламутра. Я склонился к кулону и вздрогнул. Я всегда запросто общался с девчонками, остроумной и шустрой, а в эту секунду душу продал бы, чтобы сказать что-нибудь умное. «Красивая», — тупо пробормотал я, протянул руку к кулону и коснулся пальцев Рози. Мы оба застыли. Мы были так близко, что я видел, как вздрагивает мягкая белая кожа у основания шеи при каждом ударе сердца, и мне хотелось ткнуться туда лицом, укусить. Я сам не понимал, чего хочу, только знал, что все жилы у меня лопнут, если я сейчас этого не сделаю. От лимонной свежести волос Рози кружилась голова. Сердце Рози билось так часто, что у меня хватило смелости поднять на нее глаза. Зрачки расширились, остался тонкий зеленый ободок, губы раскрылись. Кулон выскользнул из пальцев Рози. Мы не могли шевельнуться и не дышали. Где-то звенели велосипедные звонки, хохотали девчонки. Псих Джонни продолжал петь: «Так крепко я люблю, а буду еще крепче». Все звуки растаяли и растворились в воздухе яркого лета долгим звоном колоколов. «Рози», — сказал я. «Рози». Я протянул к ней руки, а она положила свои теплые ладони на мои. Наши пальцы переплелись, и я потянул Рози к себе, все еще не в силах поверить своему счастью. В ту ночь, закрыв дверь номера 16, я отправился бродить по тем местам города, где хранилась история. По улицам, получившим название в средние века: Коппер-Элли, Фишамбл-Стрит, Блэк-Питс, где хоронили жертв чумы. Я разглядывал стертые булыжники и изъеденные ржавчиной железные ограды, водил рукой по холодному камню стен Тринити, миновал место, где 9 столетий назад горожане черпали воду из колодца Патрика. Об этом по-прежнему рассказывают таблички по-ирландски, так что никто не понимает. Я не обращал внимания ни на убогие новые кварталы, ни на ядовитые неоновые вывески, плоды больного воображения, готовые расползтись бурой слизью, словно гнилые фрукты. Это наносное, это не настоящее. За века они исчезнут, их заменят и забудут. Такова правда разбомбленных развалин. Встряхни город как следует, и дешевый показной лоск осыплется, не успеешь глазом моргнуть. Останется только старое, вечное. Я задирал голову, рассматривая изящные колонны и балюстрады, возвышающиеся над фирменными магазинами и забегаловками на Графтон-стрит, ходил по мосту Хапни-Бридж, где люди когда-то платили полпенни, чтобы перейти Лиффи, глядел на Кастум-хаус, на бегущие потоки света и спокойное течение темной реки под снегопадом. И я молил Бога, чтобы так или иначе все мы нашли дорогу домой. Конец книги. Читал Сергей Кирсанов.